Основы изучения Кабалы. Часть первая, урок 15. Раби Михаила бен Песах Портнара. В предыдущем уроке я много говорил о ограничении. Малхут ограничила сама себя. Без ограничений мы не можем иметь контакт с высшей силой, единой силой творения. Поэтому я всех вас просил работать над ограничением. Теперь подошло время добавить еще один аспект под названием удовольствие. Когда нет удовольствия в ограничении, ограничение становится болезненным. Когда ты ограничиваешь себя, делай это с удовольствием всегда. Это трудно осознать нашим земным восприятием, но мы уже знаем, что в духовном все противоречиво. Как возможно объединить две полярные противоположности? В нашем земном понимании в этом нет единства, но в духовном это возможно. Когда человек поднимается на более высокий уровень, он видит единение, он видит единение. В Кабале мы учимся видеть и находить в каждой ситуации целостность, шалом. Через Кабалу мы учимся, как исправлять каждый конфликт. Не просто проговаривать, но действительно единить на более высоком уровне. Это только возможно, когда ты испытываешь удовольствие, и ты должен учиться этому. Я попросил тебя ограничить себя, и теперь ты страдаешь. Тебе грустно, или ты чувствуешь одиноко, или еще как-нибудь по-своему. Разве возможно прийти к связи с высшей ступенью в такой ситуации? Абсолютно нет. Такое ограничение ничего тебе не даст. Ограничение должно быть изнутри. Снаружи у тебя есть 5 органов чувств, и они должны быть использованы. Держи в памяти, что в Кабале мы не говорим о человеке из плоти и крови или о эмоциях. Все духовное, даже внешнее. Отпусти все образы и ощущения тела и крови. Вечная жизнь будет существовать всегда. Это тема нашего учения. И внутренний человек, внутри меня, тот, кто должен испытывать радость. Ты можешь спросить, а как же все эти новости из Азии? Я должен испытывать радость? Это невозможно. Это негуманно. Варварство противоречит здравому смыслу. И, конечно, когда ты смотришь на все своим земным умом, ты прав. Каждый раз наш интеллект при таких случаях будет говорить, что это невозможно, что это противоречит всему пониманию. Все началось с Адама. Когда Адам встретил змея, он ему сказал, ты что действительно думаешь, что не можешь есть с древа познания? Посмотри на это древо, на фрукты, как они прекрасны. Съешь. И Адам со своим земным пониманием согласился. Когда мы смотрим на духовное своим земным интеллектом, мы всегда будем видеть противоречия. Но я не буду этого делать. Я пойду за пределы моего понимания. В Кабале мы будем учиться каждый раз идти снова и снова за пределы нашего понимания. Наш интеллект каждый раз говорит, что это противоречие, и ты должен знать, что интеллект прав. Змей всегда прав. Мы говорим, испытай день. И в конечном итоге, когда ты знаешь свою цель, или когда у тебя нет понимания, всегда иди за пределы своего понимания. Всегда ограничивай себя и чувствуй удовольствие. Испытывай удовольствие в ограничениях. Разве это возможно? Я ходил на вечеринки, выпивал пару бокалов, и теперь ты говоришь мне «не ходи» и испытывай радость от этого. Когда я сижу дома, мне скучно и грустно. Когда ты испытываешь грусть, знаешь, что только твое внешнее чувствует грусть. Внутренний человек испытывает радость. Внутренний человек любит это, потому что у него есть только две вещи – правда и неправда. И внутренний человек знает, что есть правда, а что неправда. Только ты не осознаешь этого. У тебя еще не развито это чувство, и этот уровень, поэтому у тебя еще мало сопротивления к внешним проявлениям. Ты должен знать, что внешний человек очень сильный, а внутренний нет еще. Поэтому ты должен идти за пределы своего понимания. Скажи себе: я пока не понимаю, но буду делать так. И это стоит больших усилий, потому что недостаточно просто сказать себе это, но на самом деле так сделать. Для действия тебе нужна сила. Тебе нужны силы, чтобы это не было просто словами. Ты должен иметь это в виду, даже когда тебе причиняет это боль. Боль идет от внешнего человека, помни об этом. Только изнутри твое внутреннее будет испытывать радость. Складывается впечатление, что мы должны делать это насильно. И это на самом деле так, потому что у нас очень много переменных. Тебе может показаться, что я говорю о чем-то философском, но Каббала не имеет ничего общего с философией. В прошлом уроке я говорил о ман, и в этом мы найдем удовольствие. Молитва означает: я привожу себя в соответствии с Высшим. Что есть Высшее? Ты знаешь, все находится внутри тебя. Проблема только в том, что ты еще этого не испытывал. Каждая более высокая ступень – это мой Бог. Помни это. Не размышляй о чем-то еще. Это никуда не приведет. Кроме головной боли. Каббала есть, чтобы помочь тебе в этом. Каббала – это очень практическое учение. Что я имею в виду под радостью? Радость – это одно из условий для продвижения вперед. Радость ощущается изнутри, но как мы ее чувствуем? Радость всегда что-то более высшее. Когда ты истинно стремишься к духовному, у тебя будет чувство, что ты поднимаешь себя. Или когда ты произносишь молитву Высшему, но только с радостью. В этом мы также видим противоречие. У меня есть желание, или я даю молитву. И давать молитву, значит, у меня есть нехватка. То же самое с желанием. Когда у меня есть желание, это значит, мне что-то не хватает. Как возможно произносить молитву с радостью, когда на самом деле ты испытываешь нехватку? Ты должен знать, что молитва без радости – это не молитва. Тогда ты выглядишь как ребенок, который просит больше конфет или игрушек. Понимаешь? Есть нытье и есть молитва. Почувствуй разницу. Когда ты произносишь молитву, ты испытываешь нехватку в чем-то. И ты желаешь получить это. У тебя нет сил. И ты просишь об этом, или ты чувствуешь тьму вокруг себя. И просишь пролить свет. Что бы там ни было, делать это надо с радостью. Радость означает, что ты искренен, и ты очень важна. И это очень важно. Я тебе дам пример. Представь, у тебя предстоит операция, и, конечно же, ты боишься, и это понятно. Но глубоко внутри ты испытываешь радость. Как это возможно? Смотри, ты испытываешь боль, и кто-то собирается помочь. Конечно, тебе страшно, но ты знаешь, что когда боль уйдет, ты будешь счастлив, потому что будешь чувствовать себя намного лучше. То же самое в духовном. Вся работа, которую ты делаешь, доставит тебе вечную радость, поэтому сейчас время для ограничений. Что ты должен ограничить? Твои земные желания. Ограничь себя в своих земных желаниях и исполнении своих земных желаний, потому что когда ты занят земными желаниями, как ты можешь продвигаться? Ограничение не ради самого ограничения, а, как говорит об этом религия. Ты ограничиваешь свои желания, семью, свое эго, но Творец не желает, чтобы ты ломал свое эго. Это самая большая ошибка, сделанная во всей истории. Посмотри, например, на Китай. Были перемены, когда люди были бедны и довольствовались одной чашкой риса, а теперь они вкусили роскошь и любят капитализм. Они хорошие люди, но это не по инструкции сделать полусердечного человека. Теперь они пробудились, теперь есть согласие, каждый китаец становится человеком. Они выходят из группового духа, Каждый человек должен выйти из группового духа, потому что теперь человек способен построить индивидуальные отношения с единой творящей силой. Но это возможно только когда человек становится индивидуальностью и испытывает радость. Радость – очень важное условие. Мад может спуститься только тогда, когда у человека есть радость, и это написано в Зоар. В Зоаре мы видим историю о Йосефе. Сначала он был с фараоном, и он был у него важным министром. Он был начальником над заключенными. Каждая жизнь была в его руках. Он держал очень высокий пост. Но внезапно его ситуация изменилась. Он был брошен в темницу. И пока он пребывал в темнице, мы видим фразу «Творец был с ним». Когда он был успешным и когда он оказался в заточении, Творец давал ему хесед, милосердие. Йосеф был особенным человеком. Он испытывал радость, живя рядом с фараоном и пока был в тюрьме. Одна и та же душа. Одно и то же отношение в обоих состояниях. В человеке нет святости, пока он не находится в радости. Это очень важно. Не делай ошибку, иначе твой или твое ограничение скажется негативно. Мы говорим о ограничении, которое заложено в самом плане творения. Всегда имей в виду время. Не грусти. Ты тратишь свое время впустую. Когда грустишь, ты будь грустным крайне бесполезно. Или быть грустным крайне бесполезно. Не грусти и не испытывай одиночество. Что значит быть одиноким? Мы читаем в тексте. Человек всегда должен идти по пути, по которому он может течь вместе с Творцом, чтобы все его мысли были с ним. Даже когда он в самой худшей ситуации и думает, что хуже быть не может. Как человек может освободиться от силы Творца? Есть ли еще другая сила? Сила, которая удерживает его от того, чтобы прийти к святости. И который имеет в себе силу творить добро или зло. Вовсе нет. Когда мы думаем, что кроме Творца есть другая сила, мы совершенно неправы. Когда мы думаем, или когда ты думаешь, что есть другая сила, которая удерживает тебя от совершения добрых дел, исследования по пути Творца, ты на самом деле ошибаешься. Знай, что все исходит от самого Создателя. Это значит, что человек должен выбрать путь, по которому он может течь вместе с Творцом. Когда я только начинаю свой путь, что это значит течь вместе? Что это значит для меня? Просто пустые слова. Ты должен знать свою цель, что то, к чему ты стремишься. Ты хочешь чего-то, но ты должен знать, что только стремлением можно прийти к единству с планом творения. Тебе всегда нужно стремиться прийти в единство с единственной творящей силой, объединиться с его силой. Когда ты чувствуешь, что тебе не хватает единства, тебе есть чем заняться. Но я не знаю, как слиться вместе, я не знаю, каково это, как я могу испытать это. Посмотри на земное слияние. Это может быть примером для тебя. Конечно, земное слияние – это нечто физическое. Но это очень хороший пример для духовного. Духовный намного выше и интенсивнее земного слияния. Быть одним, два тела сливаются воедино. В духовном у нас тоже может быть это чувство, чтобы стать единым с единственной творящей силой. Хотя ты еще этого не знаешь. Что является единой творящей силой? Это более высокая ступень. То, к чему я стремлюсь, это следующая ступень. Ты можешь рассматривать это как взаимоотношения тоже. Ты желаешь следующей ступени, и когда ты достиг ее, ты видишь и чувствуешь более высокую ступень. Тогда будет больше понимания, осмысления, намного больше, чем у тебя сейчас. Ты можешь представить это слияние, то, как ты ставишь себя, ты продвигаешься на более высокую ступень. Ты увидишь, почувствуешь и поймешь, что все это внутри тебя. Каббала говорит только о вещах, которые находятся внутри тебя. Зоар говорит только об одной душе, опыте одной души. Ни слова о масах, ни слова о массах, о нациях, только об одной душе. Ни слова о массах, о нациях, только об одной душе. Хотя там используются слова земного языка, и интеллект не может этого понять. Все эти истории и действия, как они все могут быть частью одной души? Так много слов, мест, таких как патриархи, 12 апостолов, и это все духовное, означая они все взаимосвязаны друг с другом. Знай, все это только о духовном. Насчет слияния. Слияние означает, что я подчиняюсь следующей высшей ступени. Подчинение, когда ты желаешь продвигаться, ты должен учиться, уметь подчиниться. Не бойся быть подчиненным. Помни, мы не говорим о нашем мире. Когда мы говорим о подчинении, мы имеем в виду слияние с высшей ступенью. Это есть подчинение. Не думайте о земном слиянии. Ты можешь стать членом партии и объединиться с идеями этой партии. Или олимпийская идея. Ты можешь объединиться с идеей спорта. Ты получаешь от объекта, от силы того, с чем ты объединяешься. Ты получаешь от всех земных событий. Но не в духовном. Ты или тут мы сливаемся сами, с собой. Подчиниться самому себе. Мы говорим о подчинении свету, светящему внутри нас. В твоем внутреннем и с уровнем твоего внутреннего. Твое внутреннее должно быть в соответствии с духовной лестницей. Это то, что мы собираемся сделать. Так легко предаться тому, что внутри тебя, легче, чем внешнее подчинение. Единственная сила создания в Йосефе. Я привожу себя в соответствии со следующей ступенью. Следующий, более высокий уровень внутри меня. Я привожу себя в соответствии с единой силой творения. И я могу сделать это, когда у меня есть ощущение. Нет необходимости в дифференциации. Только то, что возникает в вашем разуме сегодня. Только ты тот, кто знает высшее. И это для каждого человека индивидуально. Это настоящее слияние, что все мои мысли будут с ним и для него. Мы не говорим об эмоциях. Когда все твои мысли с единой силой творения, за этим последуют твои чувства. Когда тебе грустно, знай, это чувство нельзя изменить. У нас нет сил изменить чувства. Чувство – это желание, данное нам сверху. Не думай, каббалист знает свои чувства через 5 минут. Это никому не дано. Но мы можем сделать следующее. Независимо от того, как ты себя чувствуешь, у человека есть сила, потому что это дано ему, чтобы пробудиться к радости. Перейти на следующую ступень. Работать и прокладывать себе дорогу к следующей, более высокой ступени. Это способ подниматься выше. Мне нужна сила, потому что во мне есть кто-то еще, кто хочет притянуть меня вниз. Наше эго нас тянет вниз. Твое эго не хочет этого. То есть, конечно, эго этого хочет. Эго на самом деле, оно есть для тебя, чтобы ты построил силу, чтобы ты смог или мог присоединиться к высшему. И благодаря этому ты преодолеешь свое эго. Эта битва происходит каждый день, но каждый день отличается. Это один и тот же процесс, но все выше и выше, и никогда не назад. Законы, все должно идти согласно законам, но мы еще не знаем законов. Это то, что мы собираемся делать, изучать законы и применять их. Каждый человек, как личность, должен слиться со своим Творцом. Не создателем, а другого человека – а именно с твоим собственным создателем. Невозможно соединиться с Творцом другого человека. Ты должен делать свои личные исправления. Иметь дело с тем, кто или что дано тебе внутри твоих келим. Никогда не говори: «Он может делать это, но не я. Я все еще слабый». Никогда не говори так. Ты идеален такой, какой есть в глазах Творца. Ты действительно таким являешься. Каждый из нас идеален, но мы все каждый из нас должен работать внутри собственной структуры. Помни это. Когда ты хорошенько это поймешь, ты никогда не будешь завидовать другому человеку. Ты поймешь, что суть именно в твоем собственном исправлении. Это то, что Высший просит тебя. Каждый из нас обладает возможностью и силу исправить то, что дано ему. Знай, что твои исправления даны тебе, исправить их в течение 6000 лет, и ты способен сделать это. Не говори «я слишком слаб». Знай, это твое эго говорит тебе. Никогда не говори, но это твое эго. Твое эго хочет держать тебя задавленным. Оно удерживает тебя думать о цели Творца или о цели творения. В Торе написана история о фараоне. Фараон сказал, что люди были ленивы. Добавлю-ка я им еще работы. Они обязаны больше работать так, чтобы даже не могли думать о себе. Будь бдителен. Есть ли разница между тем временем и 24-часовой экономикой, которая в эти дни? Мы все ищем новые вещи. И совпадение огромное. «Работа освобождает», — сказал фараон. «Буду держать их под давлением, дам им делать много работы, но давление внутреннее. Как ты уже знаешь, Тора не говорит ни слова о физическом мире. Тора не говорит о работе нашими руками и ногами. Это твое эго делает это давление. Это твое эго говорит тебе, держи себя занятым». Работай, работай, работай. Видишь, нет различия. Когда ты усердный и усердно работаешь, ты убегаешь от тебя. Убегая от себя, у тебя нет времени думать о себе. Что есть чувство жизни, вкус жизни? Если ты еще не думал об этом, то когда будет этому время, когда ты думаешь о вкусе, жизни, ты не можешь грустить, когда ты не думаешь о земных вещах. Ты не можешь грустить. Тебе грустно, потому что ты думаешь о земных вещах. Это очень особенно. Иметь радость, чувствовать радость без каких-либо противоречий тебе не продвинуться дальше. Поэтому начни работать. Начни работать изнутри. Мы все пришли из одной души, как если бы мы все были высечены из одного камня, души Адама. А сознание Адама было потрясающим. Он мог видеть все, что было в мире. Он мог наблюдать за всем планом создания, великолепием плана создания. Конечно, есть грех. Это также присутствует в плане. Проблема в том, что мы сделали и делаем грех слишком большим. Поэтому путь обратно такой длинный. Но в итоге все мы вернемся. Какой смысл возвращаться в состояние Адама? Мы должны вернуться назад, но теперь очень осознанно, а не так, как мы делали раньше, как дети. Вся история внутри нас. Мы должны пройти и объединить себя в радости. Представим, что человек уже знает, что он должен делать по плану творения. Скажем, он уже знает, как Нидерланды будут выглядеть в конце плана творения. Когда человек знает об этом, он может работать над этим. Он может выполнять это. Сверху будет реакция. Что должно стать с Нидерландами? Ни в коем случае непригодные к жизни, нет терпимости. И это не осознание. Это только временно. Будет своего рода сообщество, некое подобие живых Нидерландов. Каждый из нас убежден, что мы живем, но это лишь внутренняя мысль. Мы все еще живем ниже уровня реальной жизни. Уровень жизни начинается только тогда, когда ты можешь истинно любить другого человека, когда ты по-настоящему искренен в том, что можешь любить кого-то хоть немного. Даже эта небольшая часть уже является признаком того, что ты переходишь на уровень жизни, что означает, что ты работаешь духовно. Когда ты можешь любить другого человека, это признак того, что ты растешь. И чем раньше ты начнешь над этим работать, тем лучше. Люби изнутри каждого человека, и она станет реальностью. Что я имею в виду, станет реальностью? Предположим, у тебя есть пекарня, а твоего соседа продуктовая лавка. Нет волнения и беспокойства, что ты обанкротишься. Тебе не нужно думать о том, как выживать. Например, ты заболел, и тогда твой сосед скажет тебе: вот тебе продукты, а когда тебе станет лучше, может наступит время, когда ты мне поможешь. Таким образом, ты можешь спать спокойно и просыпаться в радости и счастье. Нет страха за завтра. Это возможно, когда мы станем ответственны друг за друга. Ни у кого не будет волнения, и начнется настоящая жизнь. Не думай, что это утопия. Это возможно, когда мы начнем работать над собой. Каждый из нас должен работать над своим внутренним, потому что каждый должен быть исправлен. Тогда нет никакой ревности, зависти или других мыслей, какие могут быть у человека. А в данный момент, пока это невозможно, мы все еще полны ревности. Но когда мы все исправимся, ревность исчезнет. Тогда мы будем без зависти, мы будем способны даровать. Больше нет причины чувствовать себя лучше другого человека, потому что каждый человек будет исправлен. Нам не нужно себя чувствовать лучше. Плоть исчезнет, останется только духовное. Вопрос студента. Будет тогда существовать смерть? Ответ Михаэля. После 6000 лет никто не будет умирать. Что значит смерть? Больше не будет смерти. Сейчас мы изучаем, что нам дано для понимания. Я не могу заходить далеко, но могу рассказать немного. Эти 6000 лет даны нам для исправления до прихода Мессии. Позже мы узнаем больше об этом, но не то, что мы учили в школе. Через 6000 лет наступает 7000 лет, когда все будет на своих местах. Нет каббалистов, кто говорит об этом, но они знают. Они даже знают, что будут 8000 лет, и 9000 лет, и 10000 лет. И когда завершится 10000 исправлений, смерти больше не будет. Сначала придет конец всем мертвым желаниям. Что это значит? Это значит, что сначала все твои желания будут бунтовать, и это является обязательным, чтобы освободиться от твоих мертвых желаний. Но об этом нельзя говорить. Мы не можем говорить ни слова об этом. Существует принцип: не говори о том, чего не испытал. Мы не можем говорить об этом, потому что у нас еще нет этих ощущений. Когда мы говорим о чем-то, чего не ощущаешь, то это спекуляция. Как ты уже знаешь, все дело в ощущениях. Ты должен пробудить свои чувства. Сперва, когда человек приходит в каббалу, он думает, что может идти и продвигаться быстро. Но не в каббала. В каббале дело в качестве. Я хочу, чтобы ты почувствовал, хотя бы на мгновение, действительно почувствовал, что небесные врата открыты для тебя. Ты не должен съесть весь хлеб, чтобы понять его вкус. Достаточно одного кусочка. Если ты съешь только кусочек, этого будет достаточно. То же самое в духовном. Тебе не надо читать все 2000 страниц ТЭС. Достаточно, когда ты только попробовал. Возможно, ты ощутишь вкус после прочтения 100 страниц. Это несложно. В намерение творения совершенно не входит перегружать нас интеллектуально. То, что вечно, просто, легко, гениально в простом. Гениальное в простом. В целом. Потому что в целостности истина. Ты должен знать это, а не просто мудрствовать. В каждом внутреннем движении стремись к целостности и неразноплановости. Тогда ты двигаешься вперед. Это соответствует плану творения. Йехуда Ашлаг написал ТЭС. И он написал много работ. чтобы нам было легче, чтобы мы пришли к пониманию. Нам нужны его работы. Никто или, может, один-два человека могут прийти к пониманию. Мы бы не знали, как прийти к спасению. Ягуда Ашлаг сделал это проще для нас. Каждый должен это понимать. Знай, что каждый человек может прийти к пониманию, только нужна честность и намерение, работать для этого до последнего момента твоей жизни. Ты должен знать, что победа гарантирована. Твои собственные победы – победы твоего эго. И поэтому не разрушай свое эго никогда. Даже когда ты в самой ужасной ситуации, когда у тебя ощущение, что уже не может быть даже, тогда ты должен стремиться к слитию с ним и оставайся в радости. Что бы ни случилось, оставайся радостным, и это очень трудно. Я не говорю, что это легко, но ты должен оправдывать. Ты должен оправдывать всю систему управления, и тогда ты преуспеешь. Оправдывай управляющую силу, единой силы творения. Когда что-то плохое случается, исправь это. Ты должен очистить свое внутреннее. Смотри на это, как на процесс обучения, и оправдывай. Что я имею в виду, оправдывай? Чтобы ты испытывал радость даже в ситуациях, которые тебе не нравятся. Возможно ли кому-либо освободиться от силы Творца? Это риторический вопрос. Возможно ли освободить себя, если даже не веришь в единую силу творения? Тебе нужна вера. Предположим, ты остаешься верным, например, природе. Однажды ты придешь к пониманию, так или иначе, теперь ты испытываешь бедствие до того, как ты вступаешь на верный путь. Когда ты осознаешь, почему бы сразу не выбрать хороший путь? Каждый день, в каждый момент, в каждой ситуации ты выбираешь жизнь или смерть. Даже в самых обыкновенных ситуациях у нас есть этот выбор. Выбрать жизнь значит слиться с единой силой творения. Значит стать взрослым человеком, духовным. И со смертью я имею в виду, что ты говоришь, что ты существуешь сам по себе. Помимо Творца я имею свою, собственную территорию. Ты отделяешь себя и знай, так ты потеряешь. Мы так боимся потерять, и это нашептывается тебе твоим эго. Это твое эго говорит тебе, будь сам за себя. Не доверяй высшей силе. Отдели себя. Это эго. И когда ты слушаешь эго, ты определенно потеряешь. Ты должен слиться с единой творящей силой. Тогда ты найдешь себя. Посмотри на ребенка. Помести ребенка в благополучную среду. И посмотри, как он будет цвести. Но когда ребенок растет в противоположных обстоятельствах, он отделен. Что вырастет из него? Ты знаешь, наперед все пойдет неправильным путем. Конечно, у него в новом поколении появится новый шанс на исправление. Всегда заботься о своем окружении. Когда ты верен своему внутреннему, ты расцветаешь. Поэтому это так важно. Избегай людей, которые курят или пьют. Даже немного, знай, они еще не готовы к своему внутреннему. Их время еще не наступило. Когда ты близок к таким людям, тебе станет грустно. Опасность так велика, что ты думаешь, ладно, это не так уж плохо. И до того, как ты поймешь, что ты ведешь себя как они, ты не сможешь ограничить себя. Первое. Тебе нужна уверенность, и уверенность должна взрасти. Тебе грустно, и ты начинаешь пить и есть. Выпей, когда тебе хорошо. Когда выпиваешь, когда тебе хорошо, ты испытываешь радость, ты испытываешь удовольствие. Видишь, как легко это может быть. Есть ли другая сила, которая мешает тебе попасть на небеса? Часто мы видим себя так. У меня нет сил. Мое эго слишком сильное. У меня нет шанса проработать себя. Когда ты ведешь себя так, знай, в этот момент ты грешишь. В этот момент ты ослабляешь себя. Ты бросаешь, поддаваясь эго. Никогда не бросай, поддаваясь эго. Когда ты приходишь в Кабала, ты должен работать над собой. И ты заметишь, что я не говорю о волшебстве. Каждый момент – это момент работы над собой. В каждой ситуации у тебя есть выбор – жизни или смерти. Когда ты грустишь, знай, ты как мертвый. Конечно, ты можешь ощутить момент грусти, но внутри грусти ты должен почувствовать искру радости. Потому что эта искра радости поможет тебе. Эта искра – источник жизни. Я не могу понять людей, которые грустят. Когда ты грустишь, ты тратишь свое время впустую. Нет времени на грусть. Жаль. Это твоя жизнь, данная тебе. И ты все еще ноешь. Ты хочешь остаться ребенком. Когда ты грустишь, ты 100% находишься отдельным или отделенным от Творца. Ты отделяешь себя от единой творящей силы. Он никогда не отделяет себя от нас. Всегда будет присутствовать качество нашего эгоизма. Но добро всегда рядом. И мы должны сделать себя восприимчивыми. Смотри, каждый человек будет иметь момент грусти, чувства изнутри. Но знай, всегда существует два состояния. Одно против другое. Так Творец сотворил мир. Когда ты грустный, не думай: окей, меня не волнует, что я испытываю. Потому что ты сам себя обманываешь. Мы будем учить в Кабала. Существует две стороны. И когда я чувствую себя не очень хорошо, то я должен знать на 100%, что этот момент очень хорошо для меня. Это знак. Я должен произвести изменения, изменить эту ситуацию. Это момент поменять чувство на радость. Почему? Когда у меня грустный момент, и я знаю, что это хорошо для меня, то есть в этот момент кто-то свыше показывает мне это состояние. Кто-то показывает мне, какая бы ситуация ни была, это хорошо для меня. Когда я могу делать так, я испытываю удовольствие. И, конечно, одновременно я понимаю, что всегда присутствуют две стороны. Когда ты думаешь только о хороших вещах, ты также все еще ребенок. Существуют две стороны, и они нужны мне, чтобы я узнавал эго. Когда я смотрю вниз, я вижу тяжелую силу эго. Когда смотрю вверх, я вижу единственную силу творения. И это я, тот, кто делает выбор. Не думай, что эго – это твой худший враг. Эго также действует, как бессердечный человек. Это облаченное внутреннее Творца. Я говорю честно, посмотри на это так. Эго должно быть сильным по отношению к тебе. Как иначе бы ты мог прийти к мудрости? Ты хочешь остаться ребенком. Ты все еще хочешь баловать себя. Когда ты остаешься ребенком, ты не будешь расти. Если ты думаешь, что вне Творца существует мерзкая сила, которая мешает тебе делать добрые дела, ты очень ошибаешься. Ты должен знать это. Нет другой силы, кроме него. Прими это глубоко в сердце. Когда ты работаешь медленно, но устойчиво, и чем больше ты работаешь над собой, наступит время, когда ты не сможешь отойти от духовного. Ты можешь сравнить это с профессией. Когда ты изучил ее и стал профессионалом, разве будет иное желание? То же самое в духовном. Чем больше ты делаешь эту работу, тем ты заметишь, что это становится твоим единственным желанием. Ты влюбишься в духовное. Это будет твоей единственной любовью. Ты не захочешь спать из-за радости. Все грустное состояние, кажешься грустными, одиночество, ты будешь любить их. Ты будешь получать удовольствие от всего в себе и Творца. текст. И это то, что Бааль Шем Тов написал. Тот, кто говорит, что в мире есть нечистая сила, по-прежнему стоит в ряду тех, кто служит другим богам. Он нарушает не потому, что у него есть мысли о ереси, а потому, что он думает, что есть другие силы вне Творца. Тес. Знай, до того, как творение было создано и создание сотворено, единый высший свет наполнял всю реальность. Не было свободного места в виде пустого воздуха и пространства. Все было наполнено единым вечным светом. Не было ни начала, ни конца. Был только единый, полностью однородный свет. И имя этого бесконечного света – Эйн Соф. Когда тебе не хватает чего-то, ты можешь просить об этом. Ты уже подошел к такому моменту, где важно не слушать, а слышать. Постепенно, продолжая читать, ты услышишь. Потому что все, что ты читаешь и будешь читать, не от меня. Раньше я был собой. Я и я, но больше нет. Когда ты соприкасаешься или соприкоснешься с настоящим духовным, ты заметишь, что произошло изменение. И эти изменения изумительны. Когда ты тоже испытываешь слияние с Творцом, ты испытаешь нечто, выходящее за пределы твоего понимания. Но пока мы, как дети, которые говорят «я», но благодаря слиянию с Творцом произойдут перемены. С того момента, как ты попробуешь, ты действительно почувствуешь духовное. Знай, твой страх исчезнет. Больше не нужно бояться высказывать свое мнение. Ваши земные мысли, мнения, идеи, что для истины изменится, это настоящая победа. Нет большего испытания и большего удовольствия, чем духовное. Ты знаешь, почему духовное никогда не обманет тебя. В нашем мире мы будем обмануты, но не в истинном духовном. Почему? Теперь ты в соглашении с самим инструктором, создателем всего, и это прекрасно. Я советую тебе читать Тес очень медленно. И не только медленно, но и с большим уважением. Есть люди, которые говорят: «О, это легко». А вот руководство для внутреннего очищения – это сложно. Такие люди живут в перевернутом мире. Тес является чем-то таким, что ты не можешь понять. Без руководства нет человека, который может прийти к пониманию Тес. Знаешь почему? Поскольку все мы создаем воображение в нас, мы смотрим на свои собственные воображения, а в Тес нет воображения. Все цельное и неизменное. Мы говорим о свете. Свет делает то и то. Или то и это. Но на самом деле в свете нет движения. Что это значит? Постепенно я научу тебя. И мы все придем к нашей цели. В каком-то смысле это совсем иное измерение видения. Все из нас научиться видеть это новое измерение. Это было с того дня, как ты родился. Тебе только нужно развивать это, и это великолепно. Текст Ари. Номер один. Понимание духовного времени будет очень ясно объяснено во внутреннем отражении, в конце первой части Тес. Он не начинает вначале с духовного времени, но позже. Это неподходящее время для этой дискуссии. 2. Свет распространяется от сущности Творца. Знай, что все названия и определения, используемые в науке Каббала, не говорят о сущности Творца. Они говорят о свете, который был распространен от его сущности. Нет ни одного слова о сущности Творца. И это отражает закон. То, что невозможно постичь, невозможно назвать. Помни об этом и не делай ошибки. Единый свет наполнил всю реальность. Это свет, исходящий из его сущности. это единый высший свет без каких-либо огрублений, в его изначальной оригинальной форме. Позже происходит огрубление, и в конце мы видим человека. О каких законах мы говорим? Мы говорим о еврейских законах, и это законы мироздания. Не думай, когда ты читаешь еврейские законы, ты читаешь законы еврейского народа, людей из крови и плоти. Еврейские законы – это законы Вселенной. И не имеет никакого отношения с евреями, которые эти законы игнорируют. Тот, кто живет в соответствии этим законам, является он, она, евреем. Конечно, еврейский народ имеет следы в их душах, но пока они пренебрегают законом или законами, они не являются евреями. Все сложено по этим законам. Что я тебе говорю? То, что ты здесь читаешь, основано на этих законах и не имеет никакого отношения к философии и земным пониманиям. Когда ты поднимаешься выше, ты поймешь все одно. Есть вещи, которые нелегко объяснить с помощью каббалы. Но когда ты поднимешься выше, ты всегда должен идти выше. Ты тоже придешь к единству и больше не будешь иметь противоречия в себе. В конце все придет к единству. Давай посмотрим на это предложение. То, чего ты не можешь понять, о чем-то, о чем ты ничего не знаешь, невозможно дать имя. Ты должен знать, что в Каббале мы говорим не просто так. Человек не говорит о вещах, которые не испытывал. То, что написано, каббалист имел опыт. Этот человек достиг определенной высоты, положений. И с этой точки зрения он говорит. Это были люди, которые очистились и ощутили свет. Это тот, кто следует и пытается представить эту ситуацию. Тот, кто открывает свое внутреннее «я», произносит молитву и испытывает глубокое желание прийти к пониманию того, что они говорят, он, несомненно, придет к опыту. Какое в этом намерение? Каббала говорит, что ничего не исчезает. Каково еще или каково наше отношение? Что меняется? Знай, все дело в опыте. Прийти к ощущению истинного духовного. Ты читаешь этот текст, но этого недостаточно. Ты должен жить в соответствии с тем, что ты читаешь. Ты должен изменить свое отношение, чтобы прийти в соглашение с тем, что ты читаешь. Тут нет ни единого слова, чтобы ты стал монахом. Если ты делаешь так, ты всего лишь убегаешь от себя. Ты должен делать все, что лежит в твоих возможностях, все, что ты можешь сделать. Никогда не будет желания сверху, и никогда не было этого желания, чтобы ты делал то, что лежит за пределами твоих возможностей. Но в каждый момент ты должен преодолевать свое эго. Они никогда не дадут тебе того, что не сможешь сделать. В духовной работе нет сверхурочных. Когда ты приходишь к пониманию и усиленно работаешь над собой, ты будешь награжден. Творец отойдет от тебя. Почему? Теперь ты сможешь развить свои собственные силы и карабкаться в гору сам, без помощи Творца. Но и шел с Творцом, он шел с Творцом рука об руку. Тогда как Авраам шел впереди Творца, Творец шел позади его. Авраам имел силу идти впереди него. Он обладал собственной силой, и он не видел Творца. Что это значит? Он обладал верой выше его понимания. Он не нуждался в том, чтобы Творец шел рядом с ним. Когда Творец рядом с тобой, ты никогда не знаешь, каково быть одному. Мы учимся, как достичь духовного. Когда ты читаешь ТЭС и приводишь себя в соответствие, ты будешь спасен. Нет другого спасения. Читая, мы приводим себя в соответствие с тем, что читаем. И тогда свет сияет благодаря внутреннему согласию. Свет светит тогда и в те места, в которые существует внутреннему. Подумай о рентгеновских лучах. Разница лишь в том, что мы говорим о духовных лучах, и они намного сильнее. Эти лучи делают гравюру в тебе. Внутри вас есть место, и внутри этого пустого места свет делает гравировки. И это то место, которое в соответствии со светом. Что потом? Свет делает в тебе некие отверстия, внутренние пространства. Пространство, что это? Тебе нужно это пространство, чтобы получить свет и ощутить его. До того, как у тебя не было этого пространства, ты не имел ощущения. И какие эти ощущения? Единство, целостность, полнота. Без места нет ощущений. Ощущения могут быть только в пространствах, которые выгравированы светом. Только там. Другое место не подходит. Почему нет? Они не очищены чтением, вашим отношением и так далее. Но гравировка будет сделана незаметно. Пустые места, внутренние пространства, и ты можешь отправиться в такое место и испытать целостность, неизменность. Почему? Внутри тебя образуется пространство с помощью света соответствующим уровнем. Мы работаем над соответствием нашего внутреннего со светом, не имея интерес к свету вне себя. Почему? Свет снаружи непонятен. Заинтересованность во внешнем свете вызывает у тебя воображение, и у тебя не будет никаких чувств, никакого опыта. Ты не испытаешь силу творения. Ты можешь прийти к этому опыту только, когда позволишь свету делать гравировки внутри себя. Более глубокое отверстие, так, как этого хочет сделать свет. Не думай, у тебя есть какой-либо запрос к этому. Не думай. Я хочу то или это. Как мы об этом знаем? Благодаря человеку, который уже пришел к святости. Тому, кто был восприимчив к свету, позволил делать все гравюры, которые свет хотел выгравировать на всех уровнях. Таким образом, пока ты читаешь это, в тебе медленно появляются открытые пространства. И кроме этого, ты всегда можешь пойти в это место. Предположим, ты испытываешь страдания. Теперь ты знаешь, куда идти, потому что внутри тебя есть место. Уже выгравированное светом. Не думай, что свет может проникнуть в тебя без гравюр. Все, что тебе нужно делать, это лишь быть восприимчивым, чтобы получить свет. Позволь свету делать гравюры в тебе. Что это за гравюры? Высшие понимания. Больше осознания. Больше комфорта. Новые виды духовного удовольствия. И ты не можешь сравнить это с твоими земными удовольствиями. В нашем мире с этим нет сравнения. Позволь свету выгравировать небольшое место в себя, и ты получишь больше и больше. Йехуда Ашлаг был полностью выгравирован светом. Не бойся быть выгравированным светом. Сделай себя восприимчивым. Для этого ты должен ограничить земные желания. Чем больше ты ограничиваешься в земных желаниях, тем быстрее ты будешь продвигаться в духовном. Вместо земных желаний ты получишь духовную, вечную силу, истинное существование. Но где я испытаю это? В том же самом Келим, в том же внутреннем месте, где однажды было твое земное желание, где однажды были твои тривиальные вещи, но теперь в том же самом месте, в этом Келим, точно в этом месте ты испытаешь удовольствие. Сначала твое нутро любило быть на дискотеке. Теперь твое внутреннее полюбит это удовольствие. Знаешь, ты должен стремиться к этому. Все ограничения, которые ты делаешь для себя, в каком-то смысле ты уже почувствовал этот вкус. Ты ощутил. Сделай место для нового ощущения. Ты уже испытал земные ощущения. Зачем тебе еще и еще? Все эти землетрясения, цунами больше не потребуются. Это все из-за нас, потому что многие из нас не желают стремиться к своей цели. Ты должен стремиться к своей личной цели. Какая твоя цель? Пусть это будет единство со слиянием, пусть это будет единство и слияние с Творцом. В этом мире нет ничего другого, что может помочь тебе. Технических решений нет. Конечно, все технологии, которые мы имеем сейчас, это замечательно. Это дано нам, и мы в каком-то смысле не являемся рабами. Тот, кто рассуждает, что все эти технические вещи, как телевизоры и компьютеры, плохие, тот шагает позади. И то же самое с интернетом. Знай, все исходит от Творца, и, пожалуйста, используй это очень благодарным способом. Гравюры, которые мы получаем, делаются в нас самим светом. А, например, не учителем. Я ничего не могу тебе дать. Я не показываю тебе мои исправления. В этом нет необходимости. Что я показываю тебе, что я стараюсь сделать, так это дать от моих гравюр твоим, чтобы помочь тебе. Я гравюру из этих мест, я говорю из этих мест, а не из его, а не из эго. Настраивай себя так же, пока ты читаешь, слушай. Слушаешь. Никогда не думай, что это за пределами твоего понимания. Не сравнивай, поэтому сделай себя маленьким, крошечным, вместительным, свободным. Все дело в мере твоей готовности подчиниться. Это то, что я рекомендую всем вам, особенно для тех, кто много работает головой. Конечно, ты должен использовать голову, свой земной интеллект, но старайся идти на один шаг вперед. Только тогда ты сможешь развить нечто дополнительное, новое измерение. И ты заметишь, что жизнь имеет смысл. Каждый день ты должен просыпаться и чувствовать удовольствие, избегая ежедневного однообразия. Делай то, что твои чувства говорят тебе. Один день ты поспал немного дольше, а другой проснулся пораньше. Вставай. Отпусти эти драматические правила. Играй с этим. Помни, чувства, которые тебе даны, не принадлежат тебе. Твои ощущения, все твои чувства, которые тебе известны, они нашептаны тебе в уши сверху. Ты не можешь оставаться в твоих чувствах, ты должен пройти через, чтобы пройти к духовному. Мы думаем, что ощущения наши, что это мы. Но на самом деле это силы, данные сверху. Каждый раз, когда чувство возникает в тебе, медленно прорабатывай его. И, читая тест, ты придешь к опыту. Когда ты начинаешь работать таким образом, ты медленно возвращаешься или возвращаешь все к источнику. Каждая мысль будет возвращена к источнику. И ты знаешь, ничего не исчезает духовным. Вся работа, которую ты проделываешь, чтобы ты не прорабатывал, все полезно. Ты достигаешь больше внутреннего пространства. Ничего не исчезает. Помни, работая таким образом, твои земные силы не уменьшатся. Наоборот, ты много приобретешь. Тес приводит к замешательству. Мы говорим о чем-то, что уже было до создания миров. И когда именно так, о какой реальности мы говорим? Что наполняет высший свет? Ты должен знать, что все о мирах и всех существующих душах, и о душах, которые ждут появиться во всем их разнообразии до того момента, как они все в конечном итоге исправятся, все они заключены в бесконечности Творца. Они существуют в своей целостности и полноценности. Мы не можем отделить их от света. Мы только знаем их по их аспектам и качествам. Мы можем только различать два состояния в этой общей реальности. Первое – форма, в которой они существуют вечно. во всей их полноте и целостности. Вторая. Как они переустроены. Как они спускаются и делают себя новыми после первого ограничения в мирах с именами Адам-Кадмон, Ацелут, Брия, Ецера и Асия. Сначала был единый свет, наполняющий всю реальность. Какую реальность? Свет. Но это все до творения. Когда о какой реальности тут говорится? Это похоже на земную загадку. Это потому, что у тебя еще нет чувства к духовному. Смотри, свет заполняет все. Нет верхнего и нижнего. Нет отличия между творениями. О какой реальности мы можем говорить? О какой реальности мы говорим? Еще до творения был только свет. И в этом свете мы видим корни, сущность всего, что будет создано, от начала до конца времен. Все в этом свете. Бесконечный свет означает без конца. Может ли быть там что-то, что заканчивается? Это возможно? Это трудно понять. Я знаю, это намного выше твоего воображения. Знаешь, что все уже было там, в сущности. Ты можешь сравнить это с семенем человека. Все качества новорожденного уже присутствуют в нем. Или семя растения животного. Его нужно только посеять. И тогда все виды растений могут расти. Все поколения происходят из этого одного семени. То же самое со всей реальностью. Что бы ни появилось, все удовольствие, все страдания, всякая радость, это уже было там, в свете творения. Это первый старт света. Позже мы увидим постепенно все огрубления и различия. Сейчас это очень тонкое. Медленно мы подойдем к земной материи, к существованию человека. И когда мы подойдем к этой стадии, мы испытаем самые глубокие слои нашего внутреннего. Но пока это слишком высоко. Поэтому все кажется таким странным, как если бы это было вне меня. Позже, постепенно, ты начнешь ощущать больше и больше. Все 2000 страниц – это обо мне, о каждой душе. Кто читает этот текст? Все это только о тебе. Это история о твоей душе. Это внутри тебя. Все изменения внутри тебя. Ничего нет за пределами тебя. И когда ты придешь к ощущению, ты почувствуешь весь мир внутри тебя. Ты будешь хозяином. И никакой Бог или то, во что ты веришь, не будет контролировать тебя. Сейчас ты, может быть, чувствуешь себя марионеткой на веревочке. И на самом деле внешний человек и есть марионетка, робот. С внешним мы имеем в виду вне духовной работы. Когда ты читаешь слово «внешний», мы всегда говорим о духовном состоянии. Под внешним мы подразумеваем того, кто еще не работал над собой. Он подчиняется Творцу и выполняет работу, которую хочет от него Творец, но не мы. Почему? Потому что Создатель не должен нас заставлять. Когда ты начинаешь работать над собой, ты видишь единую создающую силу внутри себя. В этом мире существует два человека, две силы. Но в некотором смысле это единая сила, потому что все мы исходим из этой единой силы. Наши пути из одного корня. Ты можешь сравнить это с ребенком. В каждой жизни наступает момент стать независимым. Но связь с родителями остается всегда. У нас тоже есть вечная связь с нашим Создателем, с этой единственной силой. Но мы должны стать независимыми, поэтому мы должны взять некоторую дистанцию, отделить себя. Это единственный путь стать взрослым. И под взрослым мы имеем в виду давать. Когда ты начинаешь давать, ты становишься взрослым человеком, независимым. И когда ты достигаешь этого уровня, ты соединяешься со своим отцом. Только теперь в очень осознанном виде, не как требующий ребенок, ты будешь видеть его. как партнера в работе под названием творение. Наслаждайся своей работой. Исполняй работу ограничения с радостью. Когда нет радости, ограничение станет тяжелой задачей. Теперь радость – очень важная часть твоей работы. Поэтому почувствуй радость.